голоса, это я шепчу тебе, что люблю. Обо всем забудь, зная, не уйду. Вдвоем мы падаем куда-то и парим в облака. С тобой я где-то там, с тобой схожу с ума. Но здесь мы одни, звезды шепчут о любви. Звезды шепчут о любви, все, что хочешь, мне скажи. Но здесь мы одни, звезды шепчут о любви. Звезды шепчут о любви. Забрать, ведь я буду с тобой, я не хочу тебя терять. И если хочешь, можешь все мне рассказать, ведь я буду с тобой и повторится все опять. Но здесь мы одни, звезды шепчут о любви. Звезды шепчут о любви, все, что хочешь, мне скажи. Но здесь мы одни, звезды шепчут о любви. Звезды шепчут о любви. Замираем все, здесь только мы. И я верю, все останется на местах. Ведь мы вдвоем, и это не на словах. Все неважно, мы будем рядом. До безумия держу тебя взглядом. Я держу тебя и не отпущу. Отдаю тебе все и сам остаюсь. Возьму тебя за руку, и мы нарисуем длинный млечный путь, и это наш путь. Мы нарисуем две звезды, дадим им имена, и это будем мы. Но здесь мы одни, звезды шепчут о любви. Звезды шепчут о любви, все, что хочешь, мне скажи. Но здесь мы одни, звезды шепчут о любви. Звезды шепчут о любви.